Глава 21. Высоков пришел первым. Вскоре вслед за ним на катке затанцевал пузатый в кожухе. Но, шлепнувшись, он черта не поминал. Напротив, потирая пузо, вздохнул благообразно: «Господи Иисусе!» Катя от изумления привстала. Пузо, размотав широкий заиндевевший шарф, оказался Наумом. И он в пятерке. Не мир, но меч. Смиренно поцеловала замерзшую, несгибающуюся руку, похожую на мороженую рыбу. Наум присел наподобие кровати и стал вздыхать вовсю, всему занятию отдаваясь с исключительной любовью. Высокову это не нравилось, предпочитал слова. «Что скажете, братец?» Ответил не сразу, для солидности еще немного повздыхал. «В наркомнации сокращение штатов. Жиденок Кац из ком-ячейки сказал: уволю. Что же делать?» Высоков подсел поближе, шубу распахнул и жестом фокусника выковырнул из свисающего животика пачку царских. Наум промолвил: «Оно, конечно...» Подышал на твердый палец, бумажки пересчитал. После сего вздохи участились, но стали мягче, задушевнее, как-то музыкальнее. Высоков, скучая, вздумал сладость мига несколько подгорчить. «Так-то... А вы знаете, что я социалист? А если понадобится, и вы социалистом станете?» «Ну, конечно!» Катя, однажды видавшая братца Наума пророком, вспомнив пар, длань и рык, не могла перенести высоковских насмешек. «Строго перестаньте! Слышите? Сейчас же перестаньте!» Привыкший приказывать Высоков смутился, испугался вот этой юдифи в колыбель, но тотчас же своего смущения устыдился, процедил: «Предрассудки!» И принялся себя утешать обстоятельствами на редкость сладкими. Револьвер убьет, потом ее утречком в прохладе к стенке. Трук-тук-тук. Хорошо. Когда убивают свежесть, легкость, как будто принимаешь ванну из нарзана, бульканье, пузырики кружатся, роятся. Но даже это не помогло. Высоков был явно мрачен. Не без причины. Вчера связался с какой-то девкой, завела к себе. Ночью борода Высокова при интимных обстоятельствах отделилась. Пришлось наполовину признаться. Девка дура, зачарована словечками и прочим несловесным, но все же неприятный инцидент. Сегодня, кроме боли в ногах, недоспанная, перемена масти. Уж не сморчок седой, но молодой брюнет греческого типа. Девчонка встречная так соблазнилась, что выронила кулек с пшеном и, предоставив зерна птицам божьим, сама стала упрашивать Высокого зайти. Недалеко, в комнате тепло. Нет, не пошел, устал. И надоело, довольно, пора за дело. Из Парижа торопят. А пузо снова возобновила вздохи, и в тишине, кружась от строгой Кати до Высокого, налитого по теме тяжелой, как бы бурой колбасной кровью, вздохи эти мнились долгим ветром, ходом часов, великой мерой времени. Наум вздыхал по-многому. Во-первых, был он очень толст, и от малейшего волнения сало колыхалось, не давало дых. Во-вторых, и это, конечно, главное, он томился, слабый человек, придавленный помпезностью творимой истории. Различные дикие стихии смесились где-то под кожухом, под грязной рыжей рубахой, под волосатой грудью. Слишком много стихий для бедного братца, любившего всего больше в золотые времена старого прижима, лавочника Синегубова обыгрывать в дамке, попивая при этом чаек с наложенным примерно до половины чашки вареньем из райских яблочек. Ненависть. Ведь в вечер столь памятный Кате отнюдь не лгал, раскрылся. Коммунистов ненавидел. Так что ночью, проснувшись и вспомнив остренькое личико жидочка Каца, начинал от ярости скрипеть крупными лошадиными зубами: «Вот и тебе, столь выразительно, что сосед за стеной, бывший лобазник, а ныне инструктор наркомпроса, стучал: «Спать мешают!» Как не ненавидеть! Господа распяли! Мощи святителя Трифона осквернили! Кац в наркомнаце, маленький и юркий, подойдет к Науму вплотную, нагнет плешивую головку, как будто ею хочет боднуть задушевное пузо, и закартавит «Сокотим!» Так что без чаю с вареньем, напротив, в нетопленном наркомнаце и то под ведром. Ну как не ненавидеть? Далее стихия героическая. Он, простой, пузатый, склонный вылокать бутыль политуры и дуру-бабу вместо грелки под бок подложить, пугая адом, но и прощупывая всячески, он, греховодник, мелкота над шашечницей, всеми презираемый советчик, когда отцы и пастыри немотствовали, гнули вы, осмелел, вступился за Христа, поднял глаз и длань. От этой мысли молодел, преображался в хохлатого паренька. Однажды некоему приказчику весьма патетично, свернувшего гнусные скулы. Примеры из священной истории. Скованного приведут в Кремль. Он извергу Ленину судьбы откроет, как отрок Даниил. Наум чувствовал себя действительно отроком, стройным и прекрасным. Кинут в печь. Хотел представить пытку, мучения, ожоги, но вместо этого вздыхал удовлетворенный. Тепло любил до крайности, и очутиться в печи после нетопленной комнаты Кати казалось райской усладой. Как будто внутри рябиновка, а под боками две бабы сразу, для равномерного согревания и живого урока пышной многоликости природы. Так незаметно героизм переходил в уют. Проступала под кожухом высоковская пачка. 50. Все новенькие, хрусткие. За одну и дров, чтобы согреться лучше Даниила, и спирту чистого, и на Смоленском фунт сала, а еще в запасе 49. От таких предчувствий пузо торжественно вставало дыбом. А бабы? Бабы безвозмездно, за советы. С ними выспится. Спит. Вдруг стук. Здесь сотрудник наркомнаца Наум Скворцов. Прямо на Лубянку. Ни Кремля, ни пророчеств, ни печь. Подвал. Мороз. Кожух и тот ироды снимут. Китайцы шилом в пуп. Ух! Наум дрожал и вздыхал, так страшно вздыхал, что Высоков, переживая некролог, дергался, будто у него нервный тик. Пачка томила пузо. Наконец, последнее сомнение. Кто знает, а что если бумажки поддельные, большевистские? Говорили, будто новых не берут, слишком уж скрипучие, подвох. Хотел было отозвать Высокого, отдать, отговориться как-нибудь, ну, скажем, ревматизмом, не успел. В комнату ввалились двое. Толстый, представительный усач и маленький, кривой, но очень юркий, сразу одним правым глазом ощупавший все вплоть до пуза Наума, на котором ютилась пачка царских. Решил прождать. Юркий уже вился возле Кати, гнусаве мамзель. Был это маститый тараканчик, меховщик, то есть специалист по части шуб, а также ротонд, Пелагея. Его биография по-античному проста, ясна, монументальна. В воспитательном щипки, парикмахерская Леона, где юный Пелагея, тогда еще Павлуша, 2 месяца подметал волосы и щеткой скреб зад гостей, выше взлететь не ухитряюсь, вследствие и рокового роста. На третьей же самого Леона, то есть Шемухина, обчистив очень основательно, с выручкой и с прочим перекочевал в ночлежку близ Хитрого. Пил важно и еженочно справлял свадьбы, узнав впервые как слово «мамзель», так и многое иное. Затем квалификация форточник. Поймав, избили. Вытек левый глаз. Рукавишниковский. Обучение столярному мастерству и порка с присвистом. Сбежал. Углубление форточничества. Крещение Пелагея. Касса, кутеж, каникулы в Сокольниках. Раз барышню поймал в лесочке. Галантность изъявляя, шептал мамзель. Угреватое лицо вспотело до сияния лика. Одолел. Для удовольствия давил кобелей. Очень занятно хрипят и на веревке пенятся, как подбородки в цирюльне Леона. Еще собирал лесную малину и пел от многих чувств «Полюбила ты, шельма, меня». Тюрьма, суд, арестантские роты, революция. Один обман, сгущенность крайняя в квартирах, спят у самых форточек. Вообще невыразимый кризис. Перешел на шубы. В тараканьем душу отводил. Много шельм. Все любят, только косые выкладывай. На Сухаревке недавно, сбывая лисью ротонду, чудный мех, цельная покрышка, познакомился с Высоковым, подружились. Славный парень, денег не жалеет. Предложил вместо шуб кое-что. Можно весь тараканий запрудить коньяком. Не советские бумажки, пух говяжий, нет. Настоящие и царские, и золотые, сколько хочешь. Там же на Сухаревке, глотая быстро горячие щи с жирной солониной, приправленные хлопьями падающего снега, разговорился с Игнатовым. Сразу понравился добротностью и дивными усами. Щами торговал, также для пролетариата, морковным чаем и пирогами с пшенной кашей на изумрудном маслице. Все без обмана. Понюхав, пощупав, Пелагея привлек Игнатова, авансом выдав две царских, полбутылки неразбавленного и фунт изюма. Игнатов не только согласился, но, закрутив усы, стал над своей жаровней в позе, по меньшей мере, предводителя дворянства, как бы требуя от Пелагея и голубей бронзовой рамы, возгласил «Ныне отпущаешь!» После чего, продав по сходной цене остатки охладевших пирожков, сам поспешно долокав из котелка густые щи, собрал орудия производства и отправился с Пелагеей для выяснения деталей. Ясно, раз были щи, и даже с солониной, Игнатова завлекали не царские и прочее придаточное, а исключительно высокие идеи. Стоило взглянуть на усы, в сетях которых должно было запутаться белорыбовское сердце, стоило услышать этот голос, отдыхающий на гласных, «Знаете, такая баба!» с развалкой голос, чтобы понять. Такое не может щи варить. Все это превратности судьбы. Действительно, до 17-го Игнатов, не снисходя до щей, даже в ресторане, заседал над ворохом дознаний, будучи ротмистром особого корпуса, а из жандармского ехал в Эрмитаж, где ел суп из бычачьих хвостов по-европейски. Дознания любил уютные, большие, чтобы папки пухли, чтобы арестованных вводили и уводили как статистов, чтобы были молоденькие, переписку читать, романчик, ну и эффект, конечно. Как-то допрашивая девушку-эсерку, который некий фрукт писал, при обыске изъяли чуть ли не пуд любовных писем, «Малиновка моя», пошевелил усами, промолвил, «Малиновочка моя, девчоночка». Малиновочка оказалась птицей весьма серьезной, и, вскочив, хлестнула Игнатова по мягкой к плечу свисающей щеке. Но ротмистр не потерялся, как истый христианин подставил и другую, «А эту поцелуйте!» Горящие глазенки. Милый домик на Малой Никитской. Ночью цыганки. Время воистину блаженное. И сразу, безо всяких предупреждений, как будто Москва стояла на каком-нибудь Везувии, конец. Искали. Хотели расстрелять. Увернулся. Может, лучше, если бы расстреляли? 2 года, такие, голод, обиды. Рассыпные продавал. ловил бездомных псов для колбасника на Божедомке, крал казенные дрова, даже служил 3 месяца в каком-то собачьем главке, все было. Только недавно, встретившись в этом окаянном главке с женой Натанчика, скупающего и продающего для экспорта закладные на имение, ожил. Мадам Натанчик обомлела и в тот же вечер прибыла к Игнатову в каморку, предусмотрительно закутанной в 5 платков, ибо Игнатов краденые поленья продавал. Потребовала, чтобы было полное изнеможение. Через 2 недели Игнатов, имея солидный основной, приобрел жаровню и стал выкрикивать: «Щей, жирных гражданин! А, щей, щей!» Хоть холодно было стоять, хоть часто разгоняли, так что пропадали щи, опрокинутые на снег перепуганными бабами, после ловли сук и пакостей в главке казалось это отдохновением. Грех жаловаться. Но Игнатов знал другое. Идеи, тяжелые, чопорные, как в бальных платьях, похожие на придворных фрейлин, проделывающих перед вдовствующей императрицей серии Книксонов. Престолонаследие, благонадежность, чинопочитание и другие. В мире стало невыносимо пусто. На людной Сухаревке Игнатов порой растерянно оглядывался среди зипунов, шинелей, среди хлама, масла, мяса, золотых колец, вместо витрины, нанизанных на синеватые отмороженные пальцы, среди муки, рухляди, граммофонов он звания искал. Вот это баба. Баба или дама? Дама или попросту жидовка? Тайна. Звания не было. А без него вселенная оказалась неназванной, отсутствующей, похожей на груду заржавелых гвоздей, разбитых тарелок, пустых флаконов, драных тряпок, высевшуюся рядом с жаровней Игнатова. Все стало бывшим. Бывший ротмистр. В доме бывшим. Отличие бывшее. Так жить нельзя. Если б даже Игнатова поселили в бывшем национале и дали б кремлевский паек, все равно он не утешился бы. Чем редко утешался всеобщим календарем на 1898 год, полученным от старичка за пирожок с пшеном. Читал все имена императорского царствующего дома. Великий князь Сергий Михайлович, великая княгиня и королева Эллинов. Страницы благоухали, как будто на Игнатова, обтянутого духом Сухаревки, льняного масла и пота, вновь брызжет домашний парикмахер Мсье Эжен из пульверизатора тройным одеколоном. Дальше табель о рангах. На вершине обергофмаршал или обершенк. Почтительно, но и прилично в середке камерфурьер. Внизу юля щенками кофельдекер, кофешенк и прочие куцы и благородие. Куда? Куда же все исчезло? Как Собинов из рупора гнуся, куда вы удалились? Ну вот еще подпора на 17-й странице. Сколько у какой державы войск? Если все пойдут на большевиков. Брал карандашик и слагал: Абиссиния, монархия, Негус, регулярных 36 тысяч. Австро-Венгрия, ее как будто теперь нет. Ужасно, даже календарь стал бывшим. Аргентина, республика, может быть, тоже товарищи. Пропустим. Бельгия, 80 тысяч. Итого уже 116 тысяч. Так засыпал слегка удовлетворенный. Услыхав от Пелагея о пятерке, сразу ощутил и звание, и даже престолы наследия. К Кате на Спиридоновку шагал увесисто, как некогда в жандармское. Здесь же находилась, по соседству. Пусть смерть! Он умрет за государя, как в Большом театре умирал Сусанин, как памятник Пожарскому на Красной площади, как некий вымышленный обершенк. Поздоровавшись с Катей, щелкнул валенками. Ничего не вышло. Но в игнатовских ушах раздалось пение шпор. Нежнейшее! Не то Коль Славин, не то я Славин, я Игнатов. Перегнувшись, ручку поцеловал. Все в сборе. Высоков без предисловий. Эта пятерка устранит одного из главарей чеки, Курбова, или на худой конец Аша. Вздохи пуза растут. Хитрый смешок Пелагеи. Если двух набавить не мешало бы. Игнатов, ласково развалившись. Разумеется. И поспешная ревнивая. Я, Кати. Высоков, конечно, вы. Мы уж условились. Остальные члены пятерки вам помогут найти намеченного и прочее. Пелагея просит слова. Он может поискам способствовать. В тараканьем броду бывают всякие чекисты, Чир, например. Пелагея с ними приятели, немало самогонки распили, без малейших расхождений. Молодцы, ребят, прошу бы знают, но никаких нотаций. Можно попытаться выведать, кто этот Курбов, куда ходит. Если любит девок или водку, тогда пустое дело в два счета. Пелагея один возьмется, и барышне незачем утруждать свои ручки. Пелагея предлагает идти сейчас же. Ревностность редкостная. Откровенно говоря, он очень хочет поскорее разменять у Ивана Терентьевича пару царских, спросить коньячку, похвалиться перед Чиром, Лещом и другими. Вот как. А затем, набрав девок гуртом, не менее пяти штук, удалиться всем на зависть в верхний номерок. Ну что ж, это дело. Наум не может. Острый приступ ревматизма. Зато благословляет. Высоков рад бы. Нельзя. Глупо рисковать столь ответственной персоне. Ведь у него, кроме этой, еще 189 пятерок. Катя — платок на голову. Как лодка плывет среди пены снегов. За нею Игнатов. Знает Катя дворянка, спокоен. Пелагея костенеющими пальцами грозится. Попробуй, Танька, на соплявого леща взглянуть. Расковыряю. Метет.